счастью, оно прилюдно отправило в эту сторону двух испытателей, так что спокойно можно будет заявить, что они все и разведали, так что выдавать задания на разведку не потребуется. Ну, то есть, они вернутся и заявят, что до верфи путь свободен, как и до следующей станции, а дальше оно посмотрит по ситуации. Все же давать людям слишком много тоже не стоит, иначе может произойти пресыщение. Но все это было хоть и важными событиями, но сейчас они перешли в разряд нужных, но рутинных, так как основное внимание подземелья было направлено на решение подкинутой ему Бером задачки. И ведь теперь, после того, как оно предоставило камни для превращения в жертвенники, оно уже не могло отыграть все назад. Вернее могло, но тогда оно само себя перестало бы уважать. Так что раз оно впряглось в это дело, продемонстрировав этим двум богам свою разумность, то теперь придется тащить его и дальше, да еще и нужно будет придумать, что оно со всего этого сможет поиметь. Ну не ограничиваться же одними только алтарями на острове и содержанием зверинца. Нет, это несомненно очень круто, ибо никто больше не может похвастаться, что у него есть сразу три божественных зверя. Пусть даже два и принадлежат одной богине, тем более не в храме, но не показывать же их за деньги. Какой ему смысл с любых земных драгоценностей, если оно может наклепать копии уже полученных украшений в любом количестве? К тому же, создаваемые им драгоценные камни и металлы среди авантюристов ценились намного больше, чем добытые в земле, так как камни не имели ни предусмотренных изъянов, а металлы имели максимальную чистоту. В общем, нужно было как следует подумать, что оно может получить с такого сотрудничества. Ведь пока пользы от них не было, так как мало кто из их верующих решит отправиться в путешествие на далекий север. Вот и получается, что эти два бога получили возможность набирать себе новых верующих, а у него всего лишь появилась еще одна достопримечательность. Нет, понятно, что сбор генома путем поглощения вычесанной шерсти тоже дело полезное, но так-то оно могло обойтись и без этого, выведя свою версию кошки. Волков-то оно вывело, пусть они по геному вообще никаким боком к волчьим и не относятся, вот и коты у него были бы такие же. К тому же, получаемый им геном тоже был нечистый, а измененный божественным воздействием, так что выращенные им животные будут отличаться от своих животных прототипов, больше походя на божественных зверей в их современном обличии. Впрочем, пока этот вопрос не требовал срочного его решения, ведь до весны еще было довольно долго и за это время оно успеет что-нибудь придумать. А вот с безымянным пришлось разбираться. Тот ведь не мог не узнать Анубиса, образ которого подземелье использовало в роли одного из проводников душ, так что было неудивительно, что он захотел выразить ему свое почтение. Но это все фигня, не стоящая особого упоминания. Ну подумаешь, шакал немного прифигел от подобного, но он звери по его морде все равно ничего не видно. А вот то, что безымянный теперь пытался узнать, что ему нужно сделать помимо того, чтобы разобраться со своим бывшим культом. Вот только шакал-то ни сном ни духом о представлении, что оно разыграло. Так что пришлось попросить начальника, чтобы тот отправил Бера забрать этого неугомонного, и занялся проверкой его возможностей. Ну а там оно придумает, чем его занять, а заодно переговорит с шакалом про отыгрыш им роли Анубиса. Правда, вначале стоит уточнить, как его зовут на самом деле, а то вдруг это действительно одно из его имен, и будет смешно, если подземелье будет просить Бога изображать самого себя. Ну и нужно будет как-то передать шакалу созданного им Анубиса, и попросить его оставить того жить вместе с другими на 33-м этаже, где у него были мир мертвых и залы монстров, в которых были собраны все его создания, которых он создал для участия в спектакле и которых ему было жаль убивать. Правда, с общением пока были проблемы, так как подземелье до сих пор не озаботилось не то что созданием воплощения или аватара, но даже проекции. Так что разговаривать им приходится через начальника, но тут нужно принимать во внимание, как гоблины воспринимают его мысленные образы и слова. Для них это непреложная истина, даже если оно сейчас говорит что-то совершенно противоположное тому, что говорило до этого, но при этом у каждого из них имеется собственная интерпретация того, как именно эта истина выглядит и достигается. Возможно, пришло время озаботиться хотя бы созданием проекций, чтобы как минимум быть уверенным, что твои слова будут донесены до собеседника именно в том виде, в каком оно их мысленно проговаривало. Благо у него были феи, магоголографические проекции, управляемые дистанционно и идеально подходившие для основы его собственной проекции, точно так же, как голограмма в голокроне была проекцией директора, которой та управляла на расстоянии и накладывала на нее образ своего присутствия. Конечно, классическая проекция – это проецирование своего образа в доступные тебе места. Как правило, подобные проекции почти не имеют сил, по меркам богов, понятное дело, и предназначены только для демонстрации своего присутствия или прямого донесения своей воли до героев, жрецов или просто верующих. Для того, чтобы проекция получила реальные возможности, она должна накладываться на специально подготовленные материальные носители. Они могли быть как живыми, вроде тех же божественных зверей, или неживыми, вроде всевозможных статуй и артефактов, вплоть до какого-нибудь меча, щита и прочих элементов вооружения. Подземелье же хотело сделать нечто среднее между условным полностью нематериальным вестником, ну или глашатаем, кому как нравится называть, и материальной проекцией. Ведь материальным носителем голограммы выступает водяная взвесь, так что формально тело у голограммы как бы и есть, но при этом тело, которое ты видишь, всего лишь игра света и ничего больше. И вроде как ему материальное тело сейчас не так уж и нужно, ведь внутри самого себя оно могло творить все, что ему вздумается, но наличие условно-материального тела позволит использовать через него свои силы. Благодаря этому можно будет скрыть свои возможности, представив все так, что это настолько качественная проекция, что она позволяет использовать не четверть или треть своих сил, а намного больше. Это отобьет у многих желание с ним связываться, ведь одно дело, когда подземелье ограничено в своих силах только местами, где нет разумных, а совсем другое, когда даже его нематериальная проекция позволяет использовать большую часть сил в присутствии посторонних аур, которые вроде как должны мешать подземелью. Но этим оно будет заниматься потом, после праздника, а сейчас оно пыталось все же придумать, что можно сделать для приближающейся праздничной ночи. Конечно, оно было очень сильно ограничено в возможностях, точнее, самоограничено, так как оно само наложило на свои действия некоторые ограничения. Так что если что-то и придумывать, то только в пределах того, что уже имелось в его подземельях. Как нетрудно догадаться, таких вещей у него было не так и много, ведь залегендированное предназначение подземелий было разным, а значит и их обустройство отличалось. Но тут нужно учитывать, что сам праздник будет проходить в безопасных зонах, а значит, общие условия будут в чем-то схожи. И посмотрев, что же у него одинакового во всех безопасных секциях, подземелье пришло к выводу, что пора приучать к телевидению не только жителей базы, которые уже поняли, как можно включать мониторы в режиме телевизора, чтобы посмотреть на постоянные трансляции различных видов. Иногда это были окрестности острова, иногда транслировались виды из парка и прудов, иногда с 10 этажа или обжитых улиц рабочего поселка на 12-м, но чаще всего там можно было увидеть виды на различные биомы с 32 этажа. И вот, немного подумав, подземелье пришло к решению организовать праздничный телемост между двумя частями школы, на поверхности 5 этаже, 10 этажом, 12 с 13, двумя этажами аэропорта и с жилой зоной станции пещеры леса. Таким образом авантюристы и гости в разных его частях смогут пообщаться и обменяться поздравлениями, а заодно увидят, как и кто празднует. Как нетрудно догадаться, обычный телемост был бы слишком скучным зрелищем, а значит, требуются какие-то мероприятия, которые привлекали бы внимание зрителей. И конечно же, в первую очередь в голову приходят музыкальные номера. Понятно, что это потребует подготовки и добавит головной боли Хальварду, ведь именно его службе придется заняться всей организацией, так как гоблины обязательно превратят все мероприятие во что-то не для посторонних глаз. Так что гоблины выступят в роли технических специалистов и советчиков, а работники службы будут основной рабочей силой и устроителями. А вот в роли заказчика и организатора всего действа пусть выступит директор. Ей ведь все равно делать нечего, кроме как муштровать остальных алконостов, вот и пусть попробует свои силы в организации такого мероприятия, да еще и находясь у себя в академии. Заодно пусть построит своих подчиненных, чтобы они сделали несколько музыкальных и танцевальных номеров, благо они в этих вопросах дадут фору любым скальдам и танцорам в этом мире. Кстати, это будет отличным объяснением, почему именно директор выступила с инициативой по организации телемоста и музыкальных номеров. Им там внизу скучно, вот они и захотели присоединиться к общему веселью, но подниматься наверх им было лень, да и не все же авантюристы сейчас на острове. Таким образом и что-то новенькое будет для всех авантюристов и просто гостей – Даже для тех, кто был хорошо знаком с кинотеатром, который они обозвали иллюзионом, и создастся ощущение единства, ведь они теперь не просто будут знать, что где-то там тоже празднуют эту ночь, но и смогут это увидеть, и продолжится приучение аборигенов к новым технологиям. И все эти моменты были важны. Во-первых, новенькие его посетители и просто гости увидят, что и ветераны с острова знают о новых подземельях очень не все и тем есть чем удивить. Во-вторых, на фоне приближающейся проблемы с похолоданием, объединение всех северян в еще не народ, но единый союз, является очень нужным делом. Ведь даже если опустить саму экологическую катастрофу из-за похолодания, нужно помнить, что жителей Скандинавии, Британии с Англией и Ирландии кратно меньше, чем даже проживающих на территории будущей Германии, Дании и прочих Фландрий, не говоря уже про жителей еще более южных районов и вообще не сравнивая с количеством жителей Персии и кочевников с причерноморских и прикаспийских степей, которые сейчас, как раз, согласно докладу Бера, пришли войной на юг. Так что только в единстве у северян будет шанс на выживание. Ну и технологии, чем больше народу начнет пользоваться благами цивилизации, тем больше у него будет посетителей и постоянных жителей. И если сейчас они нужны ему были только для обеспечения себя любимого едой, то есть грязной маной, то в будущем именно люди будут выступать его посланцами и разведчиками. Не люди как раса, а люди как вид, то есть и эльфы, и орки, и дварфы и непосредственно люди, потому как все они являются подвидами одного вида. Впрочем, возможно, ученые признали бы их и разными видами, как кроманьонцев и неандертальцев, к примеру, но сейчас оно само себе было ученым-антропологом, ибо других все равно нет, а значит, как оно скажет, так и будет. В общем, пусть директор с алконостами займутся организацией телемоста и подготовит несколько номеров, которые будут проходить в виде особых включений. Для этого даже можно будет использовать множество имеющихся у него биомов на 32 этаже, подбирая под каждый номер подходящую обстановку. Даже можно будет организовать выступление на Луне. В конце концов, чем оно хуже некоторых музыкальных групп из его родного мира? Да и не только на Луне можно организовать съемки, но и на других планетах и спутниках, благо оно помнило несколько интересных фактов о родной Солнечной системе, так что создать соответствующие виды будет не так сложно. Ну и конечно же, нельзя оставить без задания начальника, ведь будет неправильно, если директор получит от подземелья индивидуальное задание, а начальник останется не у дел, и ему оно хотело поручить не менее важное мероприятие для предстоящего праздника, который вполне себе можно считать аналогом Нового года на его родине, а без чего не обходится ни один Новый год. Правильно, без салюта. Так что пускай начальник привлекает техникой тех умников, которые помогали ему с созданием светошумовых гранат, к созданию полноценного салюта, который будет работать за пределами подземелья. Ах да, и нельзя забывать про новогодние поздравления. Только нужно придумать, как бы его поэффектнее обставить. Часть 336. Этот день в кроличьей норе начинался вполне себе обычно. Ну, обычно для самого короткого дня в году, так как проводились последние приготовления, люди ходили в бане, накрывались праздничные столы. Хотя нет, не совсем обычно, так как многие жители планировали отправиться на празднование в подземелье аэропорт, а некоторые и вовсе в пещеры леса. Слухи о том, что служба готовит что-то необычное, разошлись довольно быстро, но вот какую-то конкретику узнать не удалось. Новые работники, набранные уже тут, ничего толком не знали, так как их привлекали только для переноски столов и украшения помещений, а всей основной работой занимались ветераны службы, которые умели держать рот на замке. Поэтому людям хоть и было интересно, но большинство горожан предпочли провести эту ночь по старинке, чтобы разжечь новый огонь и отнести его домой, да и платить за заказ места за столами далеко не все были готовы. А вот все альвы, дварфы и орки наоборот отправились в подземелья, как и большая часть искателей. Даже башня магов практически опустела, там были только стражи и несколько дежурных магов, которые были избраны по жребию, остальные же отправились вниз, кто на второй этаж аэропорта, а кто на станцию пещеры леса. Этот день в школе начался как обычно: подъем, умывание, посещение туалета, утренняя гимнастика, душ и, конечно же, завтрак. И до последнего пункта все было точно так же, как Хельк уже успел привыкнуть. Но стоило им войти в едальню, как стало понятно, что день сегодня все же особенный. Во-первых, вся зала была украшена различными плоскими фигурками, выполненными из фольги из разных металлов, наклеенных на стены и подвешенных на нитях к потолку. А во-вторых, завтрак сегодня отличался от привычных, и включал в себя намного большее разнообразие фруктов и ягод, и несколько разновидностей пирожных, особой сладкой выпечки различной формы, которую умели готовить только тут. Внимание! Вижу, вы уже догадались, что сегодня не совсем обычный день, привлекла их внимание Синтрея, после того, как они заняли свои места за столами. Возможно, кто-то уже догадался, но сегодня самый короткий день в году, а значит, предстоящая ночь будет самой длинной. Услышав эту новость, дети оживились, так как все они были северянами и знали, что в этот день принято устраивать гуляния и можно было не спать хоть до самого утра. Поэтому сегодня будет только два занятия, грамматика и гимнастика, а после полудника мы займемся изготовлением украшений для ваших комнат, учебных аудиторий и коридоров, оповестила Альвийка. После обеда у вас будет время сна, после которого, до самого ужина, мы будем заниматься украшением помещений. А мы пойдем разжигать огонь? Спросил кто-то из детей. Это был один из ритуалов, которого придерживались во многих поселениях севера, зажигая глубокой ночью новое пламя, от которого потом разжигали все очаги и лампы. «Нет, не пойдем, так как мы тут не пользуемся открытым огнем», улыбнулась Синтре, но тут же поспешила успокоить расстроившихся детей. «Вы не переживайте, на улицу мы пойдем и на огонь посмотрим, но каким он будет, это сюрприз». Дети заметно оживились, ведь наружу они выходили редко, да и то только для того, чтобы дойти до входа в подземелье и вернуться обратно. И если раньше их это не сильно волновало, так как школа была довольно большой и в ней было тепло и хорошо, а снаружи только продуваемое всеми ветрами плато, поросшее травой и с несколькими каменными коробками зданий, то сейчас на острове появились жертвенники, вокруг которых постепенно возводились стены будущих храмов. Но самое главное, что там жили настоящие божественные звери, а пропустить такое не мог ни один уважающий себя ребенок. И теперь у них был шанс посмотреть на них, нужно было только хорошо попросить куратора, которая никогда не отказывала им в подобных мелочах. Ну а после ужина вас ожидает концерт, это почти как выступление различных актеров, музыкантов и скальдов на ярмарке, продолжила пояснять сегодняшний распорядок Синтрея. Концерт будет из трех частей, между которыми будут различные конкурсы и развлечения, а в конце у нас будет праздничное застолье, после которого мы и пойдем наружу, смотреть на огонь. Детям такой распорядок дня понравился, ведь даже во время ярмарки они почти не ощутили праздника, разве что родители посетили часть детей, а некоторых так и вовсе отпустили прогуляться по острову, но смотреть там было нечего, так как все происходило внизу, куда они пока не могли попасть. А тут у них действительно был настоящий праздник, с выступлениями, праздничным застольем, совсем как у взрослых, а потом еще и наружу пойдут, смотреть на огонь, чем бы это ни было, и можно будет попросить сходить взглянуть на божественных зверей. Наконец-то, подумал Хельк, ведь именно после этого праздника они должны будут наконец-то отправиться вниз, где он сможет начать настоящие тренировки. День для детей пролетел незаметно, так как они все время были чем-то заняты. После уроков они вырезали из бумаги и различной фольги разнообразные фигурки, в том числе и очень сложные, которые получались, если сложить лист материала несколько раз и вырезать определенный орнамент. Этому их научила куратор, показав, как можно вырезать елку, снежинки, птиц, бабочек и некоторые красивые и интересные узоры. После дневного сна, против которого в этот раз никто не протестовал, ведь им можно будет не спать ночью, они занялись наклеиванием изготовленных ими украшений на любые подходящие поверхности. Никто никого не ограничивал, и если кто-то хотел приклеить свою снежинку или звезду на потолок, то ему с этим помогали. А потом был легкий ужин, скорее даже вечерний перекус, ведь их впереди ждало праздничное застолье, а значит наедаться не стоило, после которого все дети собрались в большом зале, где уже были установлены на всех сиденья, чтобы посмотреть на концерт. Как и сказала их куратор, это действительно больше походило на ярмарочные представления, так как на сцену выходили не только скальды и музыканты, но и жонглеры с акробатами, и изображавшие различные сценки актеры. Дважды представления прерывались для проведения различных соревнований, в которых мог принять участие любой. Правда, для разных возрастов были свои состязания, чтобы не давать старшим детям преимущества перед младшими. В качестве награды было много всего разного, от уже привычных различных свежих фруктов, до местных монет минимального номинала. Правда, хоть все и понимали ценность местных денег, но больше всего дети радовались различным сладостям, среди которых были различные засахаренные фрукты и ягоды, разнообразная выпечка, как уже привычные пирожки и пирожные, так и никогда ранее не виденные тортики и изделия из расслаивающегося теста, и самые ценные призы – конфеты и леденцы. Но все когда-нибудь заканчивается, закончился и концерт. На улице уже давно была глубокая ночь, но так как в помещениях школы было светло, а все дети выспались еще днем, то спать никто не хотел, зато все успели проголодаться. И хоть выигранные на конкурсах сладости немного перебили аппетит, но не настолько, чтобы детвора отказалась хорошо поесть. Тем более, их ведь ждал не, хоть и вкусный, но уже ставший привычным, ужин, а праздничная трапеза, поэтому все хотели посмотреть, что же повара им приготовили, ну и конечно же попробовать. И повара действительно сумели приготовить по-настоящему праздничную трапезу. Причем дети были уверены, что такие блюда не подают даже за праздничными столами правителей далекого юга, про которых им рассказывали на занятиях. Нет, часть блюд были вполне знакомыми, вроде различного вареного, жареного и тушеного мяса различных животных и рыб, которое подавалось большими и маленькими кусками и нарезкой, то есть тонкими ломтиками. Были твердые и мягкие сыры, были приготовленные различными способами репа и капуста, а также свежая зелень. Но были и странные смеси из овощей, мяса и зелени, называвшиеся салатами, которые были приправлены или оливковым маслом, или странными сметанообразными составами, как желтовато-белыми, так и различной насыщенности красного цвета. А еще были плошки с похожими густыми зельями, которые, как оказалось, назывались соусами, и в них нужно было макать мясо или овощи, чтобы придать им дополнительный яркий вкус. Но, как оказалось, застолье было только частью празднования. Вот только того, что произошло, не ожидал никто, даже преподаватели. И связано это удивление было с телевизорами, которые пару дней назад повесили на стены в едальнях несколько гоблинов, настоящих монстров подземелья, сильных и опасных, но достаточно миролюбивых, если их не трогать. И теперь, сидя за поставленными в длинные ряды столами, достаточно было немного поднять взгляд, чтобы увидеть эти большие черные стеклянные зеркала. По словам взрослых, это были артефакты, позволявшие посмотреть на происходящее в разных местах подземелья и вокруг острова, но как это работало, пока никто разобраться не смог, даже примерно. И вот, в какой-то момент, все телевизоры засветились и начали показывать вид на покрытую снегом вершину горы, освещенную светом мощных фонарей, и стоящую там женщину. Та была облачена в облегающее голубое платье, расшитое серебряными нитями и отороченное белым мехом. На голове женщины была серебряная диадема, украшенная прозрачными и белыми драгоценными каменьями, которые переливались в свете фонарей. «Приветствую наших зрителей. Мы начинаем наш праздничный телемост, благодаря чему все празднующие смогут увидеть, как отмечают зимнее солнцестояние в других местах». Приятный и вместе с тем вызывающий странную дрожь в теле голос женщины разнесся по помещению. «Мы будем попеременно включать трансляцию из разных мест нашего комплекса, так что все смогут увидеть, кто и как празднует, а также поздравить остальных с праздником. Но начнем мы с номера, что подготовили для вас преподаватели Академии, ведь нам тут скучно». С этими словами женщина прыгнула в пропасть, заставив всех детей яхнуть от неожиданности. Вот только падающая в темноту фигура вдруг засветилась, а за ее спиной развернулись огромные полотнища света, которые как настоящие крылья подхватили и понесли женщину куда-то вдаль. А потом дети услышали музыку, следом за которой пришли слова. Говорят, что с каждым годом этот мир стареет, солнце прячется за тучи и слабее греет. Говорят, что все когда-то было лучше, чем теперь. Говорят, а ты не слушай, говорят, а ты не слушай, говорят, а ты не верь. Необычная и веселая музыка звала пуститься в пляс. Несмотря на то, что не все слова были понятны, так как изучали местный язык они совсем недолго, общий смысл был понятен, что в сочетании с начавшими меняться видами за стеклом телевизора заставляло слушать песню, открыв рот. Каждая фраза произносилась разными голосами, отчего ее звучание воспринималось еще необычнее, но от этого она становилась только притягательнее. Разноцветный, огромный, веселый, не подвластный ни дням, ни годам. Этот мир ослепительно молод. Столько лет ему, сколько и нам. Хильк стоял, открыв рот вместе с остальными детьми, и смотрел на взлетающие в небо огненные стрелы, которые затем взрывались самыми разными всполохами пламени и света, как будто множество звезд решило на мгновение собраться в одном месте. Иногда вспышек было так много, что казалось, полыхает все небо. Все это сопровождалось грохотом и треском взрывов, а некоторые огненные стрелы взлетали с оглушительным свистом. Честно говоря, когда во время праздничного застолья телевизоры начали показывать изображения и их поприветствовала та прекрасная женщина с волшебным голосом, Хильк подумал, что ничего волшебнее он уже не увидит, особенно когда она вдруг расправила крылья из света и полетела на них. Но начавшая звучать песня, под демонстрацию самых разных мест, от высоких гор до морского побережья, и от бескрайних лугов и пустынь, до лесных чащ и болот, показала, что он был неправ. А затем, когда отыграла песня, они смогли увидеть, как отмечают праздник в этом и других подземельях. Люди, львы, дварфы и орки поднимали самые разные сосуды для питья, говорили тосты, поздравляли разумных в других местах и высказывали свои пожелания. После этого телевизоры демонстрировали выступления певцов, музыкантов, танцоров, акробатов и артистов, после чего следовало очередной тост или поздравление и новое выступление. Они посмотрели на пятый этаж, куда после праздника отправятся те, кто уже готов, на десятый, куда они попадут еще не скоро, и на двенадцатый, на аэропорт и на пещеры леса, где народ тоже праздновал. Было интересно посмотреть, как выглядят все эти места, при этом оставаясь в школе. Впрочем, Хельг больше рассматривал самих мелькавших в иллюзии разумных, стараясь по одежде оценить их уровень сил. Ведь чем выше у тебя был ранг, тем глубже ты мог спускаться, а значит и больше получить добычи. А добыча – это деньги, которые потом превращаются в ту же одежду и украшения. К тому же, никто не продаст слабому искателю что-то изготовленное из редких и дорогих материалов подземелья, даже если он накопит денег. Не все можно было купить только за монеты, а потом Синтра и другие кураторы повели своих подопечных одеваться. Ведь на улице было холодно и ветрено, так что идти наружу в той одежде, в которой они ходили внутри школы, было глупо. Поначалу было непонятно, на что им нужно будет смотреть, ведь никакого огня видно не было. Но куратор успокоила их группу, что еще просто рано, после чего повела к будущему храму, в котором должны будут стоять жертвенники трех богов. Точнее, алтари уже стоят, а вокруг них возводятся стены главных залов, но все три зала в будущем будут объединены в одном здании. Почему так, Хильк не знал, да его это и не интересовало, жрецом он становиться не планировал, так что ему было достаточно знать основные правила поведения в храме, чтобы не разозлить какого-то из богов, ну и как проводить стандартное подношение, если ему вдруг придет подобное в голову. Как оказалось, просто так посмотреть на божественных зверей было нельзя, но Синтрей позаботилась о подношении, так что хоть и с опаской, но они зашли по очереди во все три зала, посетив львицу, шакала и кошку. Львица встретила их недовольным ворчанием, чем сильно напугала, но предложенное вымоченное в вине мясо приняла благосклонно и даже позволила одной из девочек, самой храброй, себя погладить. Шакал отнесся к их посещению показательно безразлично, только один раз посмотрев на них своим странно глубоким взглядом своих желтых глаз, когда они поставили перед ним свое подношение. В остальное же время он смотрел на звезды, на необычно безоблачном для этого сезона небе. Попросить погладить его никто не решился, очень уж какое-то потустороннее впечатление исходило от шакала. Зато кошка встретила их благосклонно, охотно полакав поднесенное молоко и позволив себя погладить всем желающим. Она вообще из всех трех зверей выглядела наиболее мирно и безобидно, по крайней мере так казалось до тех пор, пока она не потянулась, выпустив острейшие когти. Хильк тогда еще сильно удивился, как такие клинки прячутся в таких мягких и нежных лапках, но дал себе зарок впредь быть осторожнее и не вестись на, казалось бы, безобидный вид животного. Ну а затем пришло время салюта, того самого огня, смотреть на который они и пришли. И сейчас они стояли, раскрыв рты, и во все глаза наблюдали за очередной волной пламени и взрывов в ночном небе. Красные, желтые, зеленые, синие и всех других возможных цветов вспышки озаряли все вокруг, придавая острову сказочный вид. Честно говоря, Хельк потерялся во времени и не мог сказать, сколько продолжалось это огненное представление. А когда оно закончилось, то он даже не сразу поверил, что все завершилось и больше ничего не будет, и продолжал стоять и ждать. Впрочем, он не один такой был, и другие дети тоже надеялись на продолжение, но на этом все, возвращаемся в школу, оповестила их куратор, после чего принялась собирать свою группу в кучу и проверять, чтобы никто не потерялся. Она и так все это время внимательно присматривала за ними, следя, чтобы никто далеко не отходил, ведь на острове можно было очень легко погибнуть, например, банально свалившись в темноте с обрыва в море. Да и ее навыки позволяли быть уверенной, что никто из детей не отбился от группы. Но установленные правила требовали построить детей и пересчитать, и только после этого, убедившись, что все на месте, вести их в место назначения, неважно, учебное помещение это, гимназион или пещера подземелья. Вернувшись в школу, они вернулись за столы. После прогулки на свежем морском воздухе проснулся аппетит, и дети снова принялись сметать со столов все, до чего могли дотянуться. Вот только пока они ходили на улицу, столы были переставлены так, чтобы оставить в центре пустое пространство для танцев. Любой мог присоединиться к хороводу, который водили под звуки, идущие от телевизоров, музыки. И более того, эти артефакты показывали, как взрослые водят хороводы в других местах, и ты ощущал себя причастным к этому. Вспышки и грохот салютов уже давно отгремели. Дети, построившись ровными колоннами, ушли в свою школу, немногочисленные искатели, которые в эту праздничную ночь оставались на поверхности острова, также скрылись внутри домов, продолжая застолье, и даже гоблины, эти странно разумные монстры, закончили возиться со своим оборудованием, с помощью которого они запускали огонь в небо и передавали иллюзию всего происходящего в различные точки подземелья. И только шакал продолжал сидеть, подняв морду к небу, и смотреть на звезды. Именно поэтому он был единственным, кто заметил, как по небу промелькнула бесшумная тень, на мгновение закрывшая звезды, но никак на это не отреагировал, по крайней мере внешне. Его можно было понять, ведь нет таких идиотов, кто рискнул бы напасть сразу на троих божественных зверей, да еще и когда они были проекциями, ведь через них на происходящее сейчас смотрели боги. Смотрели, но не вмешивались, что было впервые за множество столетий. Ведь какой смысл напрягаться и тратить свои силы, чтобы отправить в смертный мир свою проекцию, только для того, чтобы посмотреть на устроенный смертными праздник? Все-таки у этого способа взаимодействия со смертным миром были и свои недостатки. Но сейчас был особенный случай, а оба бога были довольно любопытными, очень часто суя свой нос туда, куда их не просили. Из-за этого многие верующие предпочитали, прежде чем начать какое-то дело, принести им жертвы, чтобы только они не обратили на происходящее внимание. Это имело как свои достоинства, так и недостатки, но оба бога никогда не жаловались на такое положение вещей. Но самого шакала сейчас это все не беспокоило. Вместо этого он пытался разобраться в своих ощущениях. И нет, это не было связано с этим странным подземельем. Вернее, не связано с ним напрямую. Праздник зимнего солнцестояния не был его. Ну где он и где солнце, точнее, присвоившие себе этот атрибут боги. Вот только тут, на севере, люди верили немного в другое, и поэтому эта ночь хоть и символизировала смерть старого солнца и перерождение его в новое, но все это происходило во тьме, и в сознании людей было связано с миром мертвых, куда ненадолго и спускалось солнце, чтобы переродиться молодым, как это делал Феникс, один из зверобогов, так и не сумевший переступить ту границу, что отделяло наделенного божественными силами зверя от настоящего бога. Но мир мертвых был как раз его вотчиной, не в плане, что он им владел, там были свои хозяева, а благодаря его способности ходить туда как к себе домой, а еще он умел перехватывать души. Именно благодаря этим двум способностям он и получил титул проводника душ, хотя никуда он никого не сопровождал, если его только об этом как следует не попросит. И вот именно эта вера северян давала ему этой ночью ощущение, что он может вывернуть весь мир мертвых наизнанку, выпустив в мир живых все заточенные там души. Конечно же, он не собирался этого делать, но само ощущение того, что он может это сделать, было невероятно привлекательным. В этот момент он, наверное, сравнялся по силам с тем же Сокологоловым. Да что сравнялся, он знал, что если попросит небольшой помощи у играющегося в градостроительную стратегию хозяина подземелья, то сможет всех этих верховных богов запихнуть в самые глубины Тартара, откуда они будут очень долго выбираться. Это знание пьянило похлеще амброзии и нектара, так что шакал старался даже не думать, чтобы ничего случайно не натворить, и только наслаждался этим кратким мигом всемогущества, а беззвучно пролетевший в вышине божественный зверь. Что же, пусть радуется, что он не его жена, которая очень любит птичек. Часть 337. Насколько безымянный помнил, на его родине зимнее солнцестояние хоть и отмечали, но не так масштабно. Да и вообще, это был храмовый праздник солнцепоклонников. Все-таки в его родных землях ночь в этот день хоть и была самой длинной, но не настолько же, чтобы забирать почти полдня. Поэтому эту ночь хоть и выделяли, но большинство людей ограничивалось посещением рассветного шествия, которое в обязательном порядке устраивали солнцепоклонники, ну и небольшим подношением. На самом деле, на его родине люди были больше озабочены тем, чтобы солнце как раз не светило слишком сильно, а утренняя и вечерняя прохлада были основным рабочим временем. Днем же народ предпочитал ничего не делать, так как было слишком жарко. Но тут, на севере, ночью было не просто прохладно, а по-настоящему холодно, и холод мог быть таким, что лед не таял даже под яркими лучами солнца, совсем как высоко в горах. Конечно, тут, на западе, было еще не так холодно, намного восточнее снег мог лежать и не таять до самой поздней весны, но даже местные холода были такими, что ночевать на улице без источника тепла было смертельно опасно. Так что безымянный был рад, что ему не приходится испытывать этот холод на себе. Не то чтобы он его боялся, не после пересечения замерзших равнин павших и не после того, как он почувствовал на себе ее дыхание. Но это не значило, что он начал любить холод, просто ему была ближе жара и с этим ничего нельзя было сделать. Поначалу он ничего особого от праздника не ждал. Он успел пообщаться с некоторыми искателями-старожилами и те рассказали, что в прошлый раз все ограничилось отличным застольем, выделившимся только присутствием на нем гоблинов, после которого народ разделился на парочки, а иногда и не на парочки, что и вылилось впоследствии в бум рождений. И начиналось все именно так, как он и ожидал, с застолья и выступлений различных музыкантов и певцов. Единственное, что выбивалось из общей обстановки, это установленные гоблинами артефакты. Большую часть из них он уже раньше видел, пусть ему и не доводилось наблюдать за тем, как они работали. Они назывались телевизорами, выглядели как черные стеклянные зеркала и предназначались для демонстрации иллюзий, показывающих, что происходит в других местах подземелья и его окрестностей. То есть, это были компактные аналоги иллюзиона, в котором он уже неоднократно бывал, ведь это был отличный способ познакомиться с теми местами, где он еще не бывал, чтобы решить, нужно ли ему туда вообще идти. Второй тип артефактов представлял из себя подвешенный на сложной конструкции, зачастую крепившийся к балке крана, короб, с одной стороны которого имелось широкое круглое отверстие, закрытое стеклом, а с другом было квадратное окошко, закрытое черным зеркалом, как на телевизоре. От короба к открывшемуся в стене отверстию тянулась странная веревка из непонятного материала, оплетенная поверху железной проволокой и залитая прозрачной смолой, твердой, но гибкой и упругой. Если с телевизорами было все примерно понятно, судя по всему гоблины собирались что-то показать, то вот предназначение коробов оставалось неизвестным. Так что когда во время начавшегося праздничного застолья телевизоры засветились и показали стоящую на заснеженной вершине горы женщину, то безымянный не удивился, и даже испытал удовлетворение, что правильно догадался. Но вот когда из слов женщины стало понятно, что она, вообще-то, находится в подземелье, где-то глубоко внизу, то он немного растерялся. Нет, он знал, что в подземельях бывают довольно большие пещеры, некоторые даже вмещали в себя целые равнины и леса, в которых была собственная жизнь, но вот про полноценные горы он ни разу не слышал. Когда женщина, судя по всему, один из преподавателей некой академии, то есть какого-то учебного заведения для самых лучших искателей, прыгнула со скалы, безымянный воспринял это как нечто обыденное, так как был уверен, что и сам бы мог провернуть нечто подобное, оставшись живым после падения с любой высоты. Вот только распахнувшиеся у нее за спиной крылья из полотнищ света заставили его вздрогнуть. В этот момент он вспомнил образ опускающегося на огненных крыльях самоуверенного бога. Воспоминание было нечетким, никак не получалось вспомнить его лицо, но огненные крылья отпечатались в его разуме очень четко. Впрочем, сразу стало видно, что крылья света довольно сильно отличались от огненных крыльев бога, как размерами и количеством, так и тем, как они несли своего владельца. Не то чтобы это сильно на что-то влияло, но сам факт того, что разумный может свободно летать в небе без использования божественных артефактов и не на том странном механизме, на котором прилетел Бер со жрицей, вызывал некоторое возбуждение. Ему даже захотелось задержаться в подземелье, чтобы попробовать узнать, как это можно сделать. Вот только для этого нужно было спуститься вниз, в эту самую академию, но нормальный путь пока все еще не был открыт, а призывать башню бога, чтобы воспользоваться ее лестницей, способной вывести куда угодно, он не хотел, так как не знал, как к этому отнесется хозяин этих мест. Привлекать же его внимание к себе, нет, не после того, как Бер некоторое время проверял его навыки, как он это назвал. Именно во время проводимых с Бером спаррингов безымянный понял, что все его навыки сражения, отточенные в бесчетном количестве битв, и полученное бессмертие для этого молчаливого, спокойного молодого человека не более чем пустой звук. Достаточно было всего одного четко выверенного взмаха тупого деревянного меча, и безымянный бы умер окончательно. А постоянно маячившая за спиной у парня сущность, которую он скорее ощущал, чем видел, вообще не заметила бы его трепыханий, мимоходом слизнув и его, и любого оказавшегося рядом с ним бога. Так что безымянный даже не стал задумываться о том, как бы это провернуть. Вместо этого он дал себе обещание вернуться сюда после того, как разберется с проблемой своего бывшего культа. Он был уверен, что к тому времени искатели смогут пройти дальше и добраться до академии. Он же просто воспользуется этим, чтобы пообщаться с ее преподавателями, может получится узнать, как можно освоить подобные крылья. Свободно летать в небесах было идеей заманчивой, а потому, ради этого стоило потерпеть и поработать. Но на этом все не закончилось, и дальше начались включения из других мест подземелья. Причем, 13-й этаж, на котором он находился вместе с альвом и орками, тоже показывали. Именно так он понял предназначение тех странных коробов. Это оказались артефакты, создающие иллюзию того, на что они направлены круглым окошком. И судя по всему, прикрепленные к ним веревки предназначались для передачи иллюзии на телевизоры. Поначалу он не понял, зачем так сложно, но потом ему стало ясно, что таким образом можно игнорировать любую магическую защиту, которая могла бы помешать передаче сообщения на расстояние. Заодно он разобрался и с тем, зачем эти артефакты были закреплены в такие сложные механизмы. Как он понял, они позволяли двигать артефакты очень плавно и не напрягать руки. Таким образом, формируемая ими иллюзия была не только четкой, но и не дергалась при поворотах и перемещении артефакта из одного места в другое. И судя по всему, таких, кто догадался до этого, было меньшинство, слишком уж это была странная концепция, так как очень немногочисленные божественные артефакты, про которые еще и мало кто знал, позволяющие передавать иллюзии изображения и звука на расстояние, должны были в этот момент находиться на одном месте, так что и в каких-либо ухищрениях для передачи ровного изображения не нуждались. Вообще, было интересно посмотреть, как искатели в разных местах подземелья отмечают этот день. Ведь несмотря на общую основу в виде праздничного застолья, украшены помещения были по-разному, выставленные на столы блюда немного отличались, да и показываемые актерами и музыкантами представления были похожи только на первый взгляд. Но больше всего внимания всех зрителей, конечно же, привлекали время от времени демонстрируемые выступления из академии. И не только потому, что всем хотелось посмотреть на то, что же их ждет внизу, ведь каждое выступление было в другом месте, а некоторые вообще показывали сразу несколько мест. Дело в том, что и стили исполнения, и сами музыка и слова песен были новыми, так что народ слушал и смотрел с большим вниманием, даже несмотря на то, что поначалу все номера были немного детскими. Да, пожалуй, это самое правильное определение, которое можно было подобрать. Нет, музыка была великолепна и соответствовала веселому праздничному настроению, а слова несли в себе не только явный, но и скрытый смысл, так что взрослым слушать эти песни было интересно, но вот общее оформление выступлений было хоть и яркое, но очень сдержанное в плане красоты тела. Именно поэтому и создавалось впечатление, что представление было предназначено для просмотра детьми, которым интересна именно красочность использованной магии, а женскую и мужскую красоту они воспринимают совсем не так, как взрослые. Впрочем, это касалось и выступлений всех остальных танцоров и музыкантов, которые тоже демонстрировали довольно сдержанные номера. И как оказалось, это ощущение возникло не просто так. Телемост действительно транслировался в школу, чтобы дети могли почувствовать себя участниками общего празднества. Об этом сообщила после первого клика та самая женщина, что и поздравляла всех в начале телемоста. Зато потом начались номера, в которых исполнителей уже ничего не сдерживало. Правда, до этого был еще салют. Именно во время его они и увидели тех самых детей, ведь они вышли смотреть на этот самый салют. Освещавшие все небо цветные взрывы выглядели довольно завораживающе, так что было неудивительно, что дети очень бурно реагировали на каждую серию взрывов. И в этом не было ничего странного, ведь даже наблюдавшие за происходящим в телевизорах взрослые, успевшие повидать на своем веку много чего, были впечатлены, что уж говорить про детей. Взрослая часть выступления отличалась большим разнообразием. Особенно в этом отличились те самые преподаватели из академии, продемонстрировавшие несколько интересных и необычных танцев. Танцы на вертикально стоящем шесте, танцы в воздухе, на кольцах и полосах ткани, танцы с использованием света и тени, отчего возникало ощущение, что танцующие мгновенно переносятся из одного места в другое. Зрители увидели много интересного, чего раньше никогда не видели. А еще, эти выступления были насыщены эротизмом. Красивые тела женщин и мужчин, позы, которые принимали танцоры, и их движения, все это вызывало желание смотреть на них, а также пробуждало желание обладать. И понимание того, что любой из этих танцоров мог размазать тебя тонким слоем по полу, только усиливало это желание, ведь желание обладать чем-то запретным, недоступным другим, было тем, что толкало людей на всякие безумные поступки. А еще были различные конкурсы, то есть шутовские соревнования, главным в которых было веселье, а не победа. Не то чтобы народ не стремился выиграть, но так как призы были шуточные, то и борьба за них велась со смехом и веселым энтузиазмом. Кстати, призы выдавали гоблины, но сами конкурсы проводили преподаватели академии, так что становилось понятно, что все было подготовлено заранее и даже вроде как спонтанные конкурсы на самом деле совсем даже не спонтанные. Сами конкурсы выглядели забавно, на любой вкус, и народ знатно повеселился, но, к сожалению, безымянного до участия в них не допустили. Впрочем, он был не один такой, некоторых орков и альвов тоже попросили не участвовать, так как потеряется весь смысл развлечения, поэтому было не так обидно. Гуляния продолжались до самого рассвета, но еще с третьего клика нашедшие себе пару разумные начали покидать празднество. Правда, в основном это касалось других этажей, так как на 13-м в основном собрался мужской коллектив, так что тут народ больше налегал на выпивку и песни. А вот на других этажах, где женщин было значительно больше, там таких парочек было довольно много, а были и не парочки. Безымянный был уверен, что несколько раз заметил, как одна женщина уходила сразу с двумя мужчинами, а одну танцовщицу так и вовсе унесли на руках сразу пятеро, неся ее на импровизированном щите. Но это было только то, что попало в иллюзию, и он заметил, а так он был уверен, что таких случаев было больше. Под утро телемост уже просто переключался между разными местами, не пытаясь выискивать подходящие кадры или фокусироваться на исполнителях. И это было неудивительно, так как работавшие с артефактами гоблины не забывали праздновать и успели накидаться ничуть не хуже, чем сидевшие за столами. В общем, праздник оказался очень насыщенным, народ отдохнул и повеселился как следует, но сам Безымянный понял, почему Бер отзывался о нем без особого энтузиазма. Дело в том, что Безымянный так и не сумел как следует захмелеть. Нет, небольшая легкость в теле и голове образовалась, но на этом и все, так что под конец празднования он явно выпал из общего настроения, сидя в углу и потягивая вино. К этому моменту он перепробовал уже абсолютно весь алкоголь, даже огненное вино дворфов, но добился только кратковременного эффекта. Поэтому он бросил это бесполезное дело и теперь просто сидел и наблюдал за происходящим, сожалея только о том, что не может как Бер незаметно исчезнуть. Впрочем, уже почти все закончилось и скорее всего никто не обратит на него внимания, если он начнет выбираться через спящих прямо за столом соседей. Кстати, забавно, но за время праздника не случилось ни одной драки, что было нонсенсом для любого крупного праздника, во время которых всегда происходила хотя бы одна поножовщина. И это среди людей одного полиса, а тут представители разных рас вместе пили и пусть и шуточно, но соревновались, и никто никому даже стулом не заехал по голове. Пробуждение было приятным. Нежное шелковое постельное белье ласкало кожу, приятный слегка приглушенный желтый свет давал намек, что уже день и можно выбираться из кровати, но при этом не бил в глаза, а нежный аромат цветов, смешиваясь с запахом чистого мужского тела, завершал прекрасную обстановку для пробуждения. Довольно потянувшись, Артемис поудобнее обхватила мужской торс и снова расслабилась. Открывать глаза не хотелось, ведь ей было так хорошо, тело наполняло такая приятная нега. Хотелось просто еще немного полежать, наслаждаясь со своим мужчиной, ни о чем не думая. «Стоп, какой еще мужчина?» Напряглась от неожиданно появившейся мысли Артемис. Она не была ханжой, так что регулярно позволяла себе расслабиться в объятиях мужчин, но не во время задания, а только после возвращения домой. Так что обнаружить себя в объятиях незнакомого мужчины было неожиданно. А то, что этот человек был ей незнаком, она была уверена, так как тут из знакомых ей было всего трое, но их тела она неоднократно видела и даже щупала, оказывая помощь или помогая снарядиться. С пробуждением раздался над головой приятный мужской голос. «Если хочешь, то можешь еще полежать, я никуда не спешу». Деревянным движением подняв голову, Артемис уставилась в лицо мужчины. Вот только увиденное еще больше выбило ее из колеи, так как он оказался не человеком, а альвом. «А вчера ты была более дерзкая», — сообщился слегка насмешливой улыбкой мужчина. И тут она все вспомнила. И вчерашнее богатое застолье, сумевшее удивить даже их, успевших повидать многие праздники и перепробовать самые разные блюда. И телемост, который вообще поначалу вызвал у нее ступор, так как она знала, насколько редкими были артефакты, способные создавать иллюзии и передавать их на расстояние, и назвавшуюся преподавателем Академии женщину и ее коллег, которые демонстрировали очень интересные танцы и песни, и разнообразные веселящие напитки, среди которых было не только вино, как молодое, так и благородное, и пиво, но и какие-то огненные, в буквальном смысле, зелья, от которых в желудке поселялся огонь, а в голове начинало шуметь, как после 5-6 выпитых подряд чаш с молодым вином. И в том числе она вспомнила, как, будучи уже хорошо навеселе, повелась на подначки Мерпы, которая уходила с празднования со своим магом, и пошла соблазнять одного из альвов, выбрав того, возле которого не наблюдалось партнерши. «Вчера я перебрала вина», — честно призналась Артемис, рассматривая лицо альва. Как-то ей раньше не доводилось так близко разглядывать альвийских мужчин, так что ей было любопытно. И то, что она видела, ей определенно нравилось. Гладкая кожа, отсутствие каких-либо волос кроме шикарной шевелюры на голове, аккуратных бровей и длинных ресниц, приятной полноты губы, не толстые и не тонкие. Конечно, его лицо очень сильно отличалось от стандартов красоты ее родины. Так, лицо у него было не круглое, а слегка вытянутое, подбородок тоже был не массивный и округлый, а довольно тонкий, но при этом нижняя челюсть была крепкой, из-за чего голова выглядела больше прямоугольной. Линия волос была почти прямой, демонстрируя гладкую кожу в меру высокого лба, а нос имел хорошо видимую переносицу. В общем, внешность у мужчины никак не соответствовала принятым у нее на родине канонам красоты, но она ведь и сама совсем не соответствовала тому образу, который было принято считать красивым. А уж ее загоревшая кожа вообще делала ее невидимкой для подыскивавших себе пару мужчин. Нет, обычные вояки или работяги вполне себе были бы не против завалить ее на спину, но они уже не были интересны ей самой, а вот мужчины образованные как раз смотрели на девушек и женщин со светлой кожей. И, похоже, не только вина, засмеялся альф, но это нормально для этого праздника, некоторые вообще проснутся лицом в салате. А почему в салате? Не нашла ничего лучшего, чем переспросить Артемис. Не знаю, традиция такая, пожал свободным плечом мужчина. Разговор шел на странной смеси нескольких языков, в том числе и с использованием местных слов, но каким-то образом Артемис не приходилось слишком долго задумываться над смыслом фраз. Возможно, это было связано с тем, что она и так знала несколько языков, в том числе и язык северян, а тут еще и немного подучила язык подземелья, но ее больше удивило, что альф тоже знал разные человеческие языки, прекрасно понимая, что она говорит. «Хочешь пить?» – неожиданно спросил мужчина. Женщина задумалась, вслушиваясь в свои ощущения. Это было странно, но после такой попойки она не испытывала утреннего сушняка, который мучил всех без исключения, перебравших с вином накануне. «Скорее нет, чем да», — наконец решила она. «Тогда, может, завтрак?» «Пожалуй, нет», — мотнула она головой. «А вот, туалет», — правильно понял ее заминку мужчина и кивнул куда-то в сторону. «Вон та дверь». Только сейчас Артемис обратила внимание на то, как выглядит комната. Она была больше, чем одноместный номер, и при этом кроме шикарной широкой кровати, двух столиков по бокам от кровати, небольшого низкого столика с двумя креслами в углу, и трех дверей в стенах, в комнате ничего больше не было. Хотя нет, прямо напротив кровати на стене был закреплен телевизор. Там и туалет, и душ есть, если захочешь ополоснуться, тем временем продолжил пояснять мужчина. А я пока закажу легкий завтрак, заодно и познакомимся. У тебя душ прямо в комнате? Удивилась Артемис. Ну да, тут же не школа, так что и комфорт соответствующий, усмехнулся тот. Я быстро, Артемис подскочила с кровати и принялась оглядываться в поисках одежды. Вон там, халат возьми, Альф указал на одну из дверей. И можешь не спешить, сегодня первый день после зимнего солнцеворота, так что все отдыхают. За указанной дверью оказался шкаф, в котором были те самые уже знакомые ей легкие накидки, которые можно было носить у себя в комнате и ходить в них в душ. Схватив подходящий по размеру, а также взяв полотенце с полки, Артемис убежала в показанную ранее дверь, за которой обнаружился короткий коридор с несколькими дверьми, на одной из которых был глиф, обозначающий туалет, а на еще одной пометка, что за той дверью душ. «Вот живут же некоторые», — подумала женщина, покачав головой, прежде чем открыть дверь туалета. Она уже поняла, что оказалась в одном из тех самых номеров для особых искателей, и собиралась получить из этого как можно больше информации, как по самому номеру, так и про Льва. Часть 338. Вайкрис с Чесанной стояли на краю огромной емкости в окружении своих бойцов и напряженно ждали возвращения разведчиков. Навык подсказывал, что с ними все в порядке, но невозможность лично проконтролировать проведение разведки заставляла нервничать. Скрытый под водой проход они нашли еще до праздника, но решили отложить его изучение. Ведь если это действительно был переход на следующий этаж, то они вполне могли наткнуться на неизвестного им противника и пострадать, а тогда и участие в праздновании для них могло бы быть закрытым. И вот сейчас пришло время заняться его изучением, для чего была сформирована команда из следопытов, умеющих хорошо действовать под водой. Требовалось вначале узнать, что их ожидает под водой, прежде чем планировать свои дальнейшие действия. Вот только они ничем не могли помочь разведчикам в случае возникновения проблем, и это нервировало. Конечно, похожая ситуация была и с 13-м этажом, когда разведчики уходили в неизвестный город, но там им хоть не нужно было действовать под водой, да и в домах было много мест, где можно было укрыться. К тому же, они хотя бы уже знали, что предстоит действовать в городе и прятаться от големов. Тут же была очень неудобная среда и полная неопределенность. Никто не знал, на какой местности предстояло действовать и какие их там ждали противники, кроме того, что вокруг будет вода, да и то не факт, ведь там мог быть карман с воздухом. И даже навыки предсказания не особо помогали, так как все, что удавалось понять, что там вода, но есть и суша. Ну и уровень опасности удалось определить как высокий, но к этому уже все привыкли, так как подобное происходило регулярно. От того же ледника на 14-м этаже тоже веяло опасностью, только не так сильно и по-другому. Там было больше ощущения засады, в то время как от люка на дне полупустой емкости создавалось ощущение прямой угрозы. То есть, таящийся в леднике противник хоть и был силен, но основную угрозу представлял при нападении из засады, в то время как исходившая снизу угроза представляла существенную опасность и сама по себе, при прямом столкновении. Выходит, оповестил всех в Руст. Вайкрис с Чесанной сами это узнали, но он и не для них говорил, так что обе женщины просто продолжили молча ждать. Все разведчики были живы, в этом они были уверены, а остальное могло и подождать. Вскоре уже все могли увидеть поднимающиеся снизу силуэты, а потом и вовсе появившиеся над водой головы. Вниз тут же полетело несколько плетений и тела альвов, окутанные хорошо различимыми вихрями из воздуха и капелек воды, поднялись из воды и полетели к той стороне, идущей вокруг емкости дорожки, где их ожидали соратники. Приземлившись на железный решетчатый пол, разведчики в первую очередь были проверены на наличие незамеченных ран и присутствие посторонних объектов, и только после этого они подошли с докладом. Люк ведет на лестницу, но не на следующий этаж, а на еще один ярус, сообщил назначенный командиром команды разведчиков следопыт. Вайкрис и Чесанна, да и другие идущие, это уже и так поняли, но слушали внимательно, не перебивая. Этот ярус похож на 11-й этаж, только затопленный, такое же переплетение довольно широких коридоров и разгромленных комнат. Судя по всему, ярус был затоплен уже после произошедшего в нем сражения, продолжал свой доклад Альф. В ходе разведки было замечено несколько подозрительных мест, указывающих на присутствие аномалий. Эта информация не стала неожиданностью, скорее наоборот, она подтвердила сделанный ранее вывод, что источник искажения находится где-то внизу. Осталось только узнать, увеличилось ли количество аномалий на единицу площади, или осталось таким же, как и на остальном 15-м этаже. Из противников замечены только големы, но эти немного отличаются от уже виденных нами. Какой принадлежности големы? Задала вопрос Чесанна, перебив следопыта. Это защитники или насекомые? Судя по внешнему виду, защитники, но они сразу же атаковали нас, как только замечали, последовал ответ. Скорее всего, им дали точно такую же команду на охрану, как и големам в тройном коридоре. Ясно, понимающе кивнула старейшина. Продолжай. Все встреченные нами големы были приспособлены для действий под водой, по крайней мере такое впечатление они производили, будучи еще более обтекаемыми, чем обычные боевые големы, благодаря чему им было проще передвигаться в воде, сообщил следопыт. К тому же, у каждого из них имелся специальный механизм, позволяющий им довольно быстро перемещаться под водой. Женщины переглянулись, подумав об одном и том же, после чего вернули внимание к докладчику. К сожалению, раздобыть ни один не получилось, но благодаря тому, что големы не покидали определенной области, мы каждый раз отступали без потерь, недовольно качнул головой Альф. Но тут больше нужно благодарить новые доспехи, металл у которых выдерживает выстрелы из метателей големов, причем метателей отличных от привычных уже нам пневматических. Один из разведчиков продемонстрировал три железные стрелы, одна из которых была немного прогнута. Стрелы были странными, без какого-либо оперения и тупоносые. Вайкрис вначале даже подумала, что это только древко от стрел, а наконечники были потеряны, но потом навык подсказал, что это именно что цельная стрела, просто она вот такая необычная. Пружинный метатель Тикка, предположил кто-то из альвов. Нет, это тоже пневматическое ружье, отрицательно качнула головой Чесанна. Судя по всему, ее навык оценивания подсказал ей правильный ответ. Верно, при выстреле образовывалось большое количество пузырей, подтвердил демонстрировавший стрелы следопыт. Только эти ружья у големов были не только в руках, но и в их механизмах, с помощью которых они плавали. Совершенно верно, подтвердил командир команды. Поэтому мы приняли решение отступить. Вы все правильно сделали, следует обдумать принесенную вами информацию, прежде чем пытаться продвинуться дальше, подтвердила верность принятого следопытами решения старейшина, после чего приказала. По возвращении в лагерь напишите отчет и нарисуйте все, что видели, а мы посмотрим, что с помощью этого можно будет узнать еще.